Глава 15. Светлана Емельянова по счастливому стечению обстоятельств работала в здании на соседней улице. В обычной жизни она была ничем не примечательным офисным сотрудником, поэтому, если Кулешов и ожидал увидеть женщину в длинном платье, обвешанную ожерельями и браслетами, то был, несомненно, разочарован. Единственное, что все же выделяло ее среди остальных, полное отсутствие косметики на лице и длинные неухоженные волосы, заплетенные в тугую косу. «Давайте побеседуем здесь». Светлана провела их в небольшую переговорную комнату. Когда Марк и Кулешов заняли места за столом, Светлана села напротив и демонстративно всхлипнула, промокнув бумажной салфеткой абсолютно сухие глаза. «Такое горе!» Дрожащим голосом произнесла она. «Лизонька совсем еще девочка. Такое несчастье!» Марк потянулся за стоявшей на столе бутылочкой воды и налил немного в стакан, который поставил перед женщиной. Та с благодарностью приняла его и чуть дольше положенного задержала взгляд на Марке. «А как вы познакомились с гражданкой Романовой?» — задал вопрос Кулешов. Его совершенно не трогало разыгрываемое перед ним представление. «Она нашла меня в социальных сетях», — после долгой паузы начала Светлана. «Казалось, что давно была подписана на мою группу и хотела бы помогать в организации праздников. Мы, знаете ли, довольно часто устраиваем тематические мероприятия, чтобы собрать единомышленников и просто тех, кто любит славянскую культуру. Лиза, можно сказать, была моей правой рукой. Не представляю, что я буду без нее делать». Снова всхлипнула женщина. «Скажите, а вы хорошо ее знали? Общались на личные темы?» «Ой». Женщина часто заморгала, делая вид, что борется с подступающими слезами. «Как вам сказать? У нас с Лизой все же разные позиции в организации. Я глава, занимаюсь просветительской деятельностью, а она всего лишь помощница, девочка-волонтер». «То есть о ее личной жизни вам ничего не известно? С кем она встречалась? Был ли у нее молодой человек, жених, поклонник?» «Нет». Светлана с притворным сожалением покачала головой. «Хотя, знаете, некоторое время назад она вроде бы обмолвилась, что ее кто-то преследует». «Преследует?» — насторожился Кулешов. «Да, вроде бы какой-то навязчивый поклонник». «И как вы на это отреагировали?» «Да никак». Женщина на мгновение вышла из своего образа скорбящей подруги. «У нас как раз праздник на носу был. Мне нужно было решать кучу организационных вопросов, а не выслушивать слезливые жалобы какой-то девчонки». «Ясно», — сухо ответил Кулешов. «Когда вы видели Елизавету Романову в последний раз?» «Незадолго до полуночи», — не раздумывая, ответила Емельянова. «Она должна была привезти пледы и одеяло, чтобы вечером раздать гостям. И забыла. Оправдывалась тем, что я нагрузила ее заданиями, и пледы, видите ли, вылетели у нее из головы. Такая безответственность!» Светлана зло выдохнула и потянулась к стакану с водой, но, увидев, что тот был пуст, в раздражении отбросила его в сторону. «Осень! Ночь! Она забыла привезти пледы! Естественно, многие гости, замерзнув, решили уехать с праздника пораньше! Из-за этого у нас осталось много нераспроданных товаров! А ведь если бы не ее оплошность, выручка могла бы быть гораздо больше!» «То есть у вас с Романовой накануне ее смерти возник конфликт?» «Да, то есть... нет!» Женщина моментально стушевалась. «Не думаете же вы, что это она из-за меня?» «Благодарю за уделенное нам время, не смею больше задерживать». Кулешов встал и толкнул стеклянную дверь перегородки, оставив Светлану Емельянову растерянно смотреть ему вслед. Марк догнал Кулешова на улице. Тот раздраженно хлопал себя по карманам куртки. «В такие моменты жалею, что бросил курить», — зло процедил он. «Неприятная дамочка», — согласился Марк. «Это еще мягко сказано. разыгрывала тут перед нами скорбящую подругу, а саму ни Лиза Романова, ни ее жизнь ни капли не интересовали. Девчонка пожаловалась на то, что ее кто-то преследует, а это просто отмахнулась. Зато у нас есть зацепка. Нужно искать преследователя. Нужно? Знать бы еще как. Яна села за стол и вывела ноутбук из спящего режима. Пока Кулешов с Марком допрашивают свидетеля, она тоже займется расследованием. Первым делом нужно проверить, вела ли Лиза Романова социальные сети. Едва она напечатала в строке поиска имя девушки, как тут же появились ссылки на все ее странички. К счастью, Лиза активно выкладывала свои фотографии, почти каждый день писала посты и заметки, а еще она не считала нужным скрывать аккаунт от посторонних, поэтому у Яны был полный доступ ко всей размещенной там информации. Она пролистала, не читая, репосты из групп, посвященных славянским традициям и обрядам, и так было понятно, что Лиза интересовалась всей этой темой. Ее больше интересовали фотографии, и в частности реакции и комментарии, оставленные под ними. Яна рассудила, что так ей проще будет вычленить активных пользователей, а потом среди них найти тех, кто дружил и общался с Лизой в реальности. Час спустя у Яны был список предполагаемых друзей погибшей. Большинство из них так или иначе разделяли увлечение девушки славянской культурой. Они состояли в тех же группах и участвовали в одних и тех же мероприятиях. Яна пробежалась по их страничкам и увидела, что многие уже отреагировали на трагическую гибель Лизы, выложив ее черно-белое фото с трогательной подписью. В комментариях пользователи выражали соболезнования, активно используя смайлики со слезами и сложенными в молитвенном жесте ладонями. Лизу любили и по ней скорбели, оттого еще труднее было представить, кто и почему желал ей зла. Никакой информации о том, что у нее был парень, из социальных сетей выудить не удалось. Правда, Яна обратила внимание, что некоторое время назад под каждой фотографией Лизы стали появляться лайки от одного и того же мужчины. Его страничку посмотреть было нельзя, приходилось довольствоваться лишь крошечным нечетким изображением рядом с именем и фамилией. Но даже этого хватило, чтобы заметить, насколько сильно он выбивается из общего круга друзей Лизы. Он явно был старше девушки и не годился на роль приятеля, хотя исключать такую вероятность тоже было нельзя. Все-таки он не оставлял без внимания ни одно фото девушки. Пока Яна пристально вглядывалась в маленький кружочек с изображением мужчины, на клавиатуру перед ней шлепнулась капля. Она удивленно подняла голову, но на потолке не было никаких следов протечки. Через секунду капающий звук донесся из подсобки. Яна встала, чтобы проверить, но в небольшом помещении было сухо, хотя звук все еще раздавался, правда, теперь казалось, что капает где-то в торговом зале. Яна проверила все доступные трубы, батареи, даже заглянула в крохотную уборную, чтобы убедиться в том, что там тоже все в полном порядке. Но звук не прекращался, а когда она вернулась к своему месту за компьютером и уже передвинула мышку, чтобы закрыть страничку подозрительного мужчины, капли забарабанили по всему магазину. Яна слышала, как они со звоном приземляются в медные чаши, стучат по деревянным доскам пола, отскакивают от глиняных изображений идолов, но при этом никакой воды в магазине не было. Она даже чувствовала легкую вибрацию, словно оказалась в эпицентре тропического ливня. Только вот никакого ливня не было. «Лиза, это ты?» Голос прозвучал сдавленно и натужно. Было странно обращаться к тому, кого не видишь. «Мне кажется, я поняла. Это он, да?» Дождь стихал, а вскоре и вовсе прекратился. Яна устало опустилась на стул и еще раз взглянула на фото на экране компьютера. На лицо убийцы, лишившего жизни Елизавету Романову. За дверью послышался шум, и через секунду на пороге появились Марк и Кулешов. Яна оторвалась от компьютера и вышла им навстречу. «Узнали кое-что интересное», — ответил на ее невысказанный вопрос Кулешов. Его лицо покраснело, а глаза слезились от ледяного ветра. «Я тоже», — шепотом ответила Яна. Кулешов не обратил внимания на то, что Яна выглядит притихшей и немного испуганной, но зато это не укрылось от Марка. Он шагнул к Яне и, осторожно приобняв за плечи, спросил. «Ты в порядке? Что-то случилось, пока нас не было?» Яна поборола в себе желание прижаться к нему, забыться в его крепких объятиях. Вместо этого она отстранилась от Марка и как можно спокойнее сказала. «Расскажите, как прошла встреча?» Кулешов в двух словах изложил ей содержание беседы со Светланой Емельяновой. Он параллельно заваривал себе чай, поэтому часть его слов терялась в шуме закипающего чайника и звяканье посуды. «В общем, незадолго до гибели Елизавета Романова жаловалась на то, что за ней кто-то следит». Кулешов вышел из подсобки с кружкой кипятка, в которую сосредоточенно макал чайный пакетик. «Осталось выяснить, кто это был». «Я знаю», — уверенно сказала Яна. Кулешов посмотрел на нее с интересом, а Марк обеспокоенно спросил. «Ты снова что-то видела?» «Да, едва вы ушли, я решила проверить соцсети Лизы и заметила, что несколько месяцев назад один пользователь стал проявлять активный интерес к ее виртуальной жизни». Яна вкратце рассказала, как вычислила убийцу Лизы. В какой-то момент Марк взял ее за руку, отчего она сбилась с мысли, и часть истории пришлось пересказать заново. Кулешов слушал, не перебивая, но когда она замолчала, скептически спросил. «Почему ты решила, что он убийца?» «Как же?» — опешила Яна. «Лиза подала знак». «Да, она подала знак. Но это не значит, что этот человек, как его там...» Кулешов перегнулся через стойку и взглянул на монитор, на котором все еще была открыта страница предполагаемого преступника. «Александр. Тезка, значит. Так вот, это все не значит, что он убийца. Вдруг она хотела нам сказать, что он что-то видел и может дать подсказку. А ты сразу записала его в виновные, тем самым исключив все остальные варианты». Яна заметно сникла, и Кулешов решил ее немного подбодрить. «Но он вполне может оказаться тем преследователем, которого мы ищем, и на данный момент это наша единственная зацепка. Так что молодец. И ты, и призрак твой». «Теперь нам нужно побольше узнать об этом Александре», — подал голос Марк. «Ты можешь пробить его по всем своим каналам?» Он вопросительно посмотрел на следователя. «Мне, конечно, льстит, что ты считаешь меня всемогущим, но смею напомнить, что я обычный провинциальный мент, который к этому делу не имеет никакого отношения. А наш подозреваемый даже не является в полной мере таковым, потому как для полиции гибель гражданки Романовой всего лишь трагический и несчастный случай». «То есть ее смерть даже расследовать не будут?» — возмутилась Яна. «Оснований для возбуждения уголовного дела нет. Смерть наступила в результате утопления. На теле следов насильственных действий не обнаружено. Никто из свидетелей ничего подозрительного в тот вечер не заметил. Как произошла трагедия, тоже никто не видел. Следствие пришло к выводу, что девушка просто в темноте оступилась и упала с пирса в воду. Течение там сильное, вода холодная. Все выглядит как случайная смерть. Для провинциального мента, который не имеет к делу никакого отношения, ты удивительно много знаешь», — заметил Марк. «Я просто коммуникабельный». «Постойте». Яна попыталась вернуть разговор в нужное русло. «Но как же мы его теперь искать будем?» «Как и все обычные люди», — пожал плечами Кулешов. «В интернете,